На линии огня. Рабинович, говорят, вы большой интриган. Да, а кто это ценит? Слово «фрилендер» я знал давно. Так называют себя люди, которые не работают в каком-нибудь одном месте, а нанимаются на разовые работы туда, где есть такая необходимость. Я всегда смотрел на дайвинг-инструкторов-фрилендеров без зависти. Мне их даже было немного жаль. Они казались мне какими-то попрошайками, постоянно ищущими себе работу. Первый раз к себе я примерил этот способ существования, только распрощавшись с предыдущей работой. Оказалось, что совсем все не так плохо. Русский рынок стремительно развивался, россиян не просто становилось больше, они вытесняли с собой европейцев. Перед немногочисленными дайвинг-центрами встала серьезная дилемма. Либо как-то работать с русскими, либо сворачивать лавочку. Меня просто разрывали на части, сулили золотые горы и выстраивались за мной в очередь. Вот тут-то я и оценил все преимущества свободного художника. Ежедневно я устраивал на себя настоящий аукцион, в котором побеждало предложение, сулившее мне большее количество денег за меньший объем работы. Я мог позволить себе, когда захочу, проваляться весь день в постели после шумной ночной дискотеки, а на следующий день с лихвой наверстать упущенное. Так, упиваясь материально хорошо обеспеченной свободой, я ни за что не соглашался с ней расстаться. Исключение я сделал только один раз, когда речь зашла о моей мечте — дайв-мастерском курсе. Но не платить же за него самому из собственных денег. Я отработал его в том же дайвинг-центре, где и проходил обучение. Буквально за неделю. Мои коллеги из Италии, Германии и Англии, глядя на все это, просто исходили на говно от зависти. «Ты зарабатываешь за день больше, чем мы за неделю», — бурчали они. «Поэтому пиво с тебя, русский мафиози». «И это потому, что я самый лучший дайв-мастер», — честно отвечал я. «И могу, кстати, дать вам хороший совет. Разумеется, не так просто, а за арахис к пиву». «Ну?» — сделав заказ, спрашивали они. «Учите русский, парни!» «Нас, конечно, не так много, как китайцев, зато язык наш проще», — смеялся я. Теперь я понимал, что именно фрилендерство есть верный путь прогресса и процветания человека при условии, что он умеет правильно продавать свое свободное время. Русские туристы все прибывали и прибывали. Как будто разом всей страной решили именно здесь погреться на солнце и искупаться в море. С появлением наших спокойствие и умиротворение в городке, надо сказать, значительно поубавилось. Все чаще и чаще то тут, то там звучали во все горло по ночам застольные песни, на пляжах появились пустые бутылки, а местные торговцы, останавливая меня, спрашивали, что значит выражение «та пощел ти накуй цернозопи». Как-то на улице меня догнали двое мужчин. «Это он!» — показав на меня пальцем, по-арабски сказал один из них. Я остановился. «Извините, вы русский?» — уже по-английски обратился ко мне второй. «Да, а в чем дело?» — ответил я. «Вы не могли бы нам помочь? Я управляющий отеля «Голд Бич», и у нас проблемы с нашими гостями из России. Они чем-то слегка недовольны, но говорят только по-русски, и мы никак не можем их понять. Наш отель дорожит своей репутацией, и мы бы хотели обойтись без публичного скандала, не доводя дело до полиции. Мне некогда. 50 гиней. Я занят. 100». «Ну хорошо», — милостиво согласился я. Мы подошли к ресепшену. Отель словно вымер. Никого. И тишина. На территории около бассейна сидели 6 короткостриженных, здоровенных, слегка подвыпивших парней с массивными золотыми цепями на слегка бычьих шеях. «А ну-ка! Быстро иди сюда, черножопый!» Увидев нас, скомандовал один из них управляющему. «Топить тебя, урода, будем!» «Слегка недовольны, говорите?» — тихо спросил я управляющего. «Да вас сейчас просто убьют здесь. Постойте тут, я попробую поговорить. Если чего, вызывайте армию для них и реанимацию для себя». «Ну ты козел! Не понял, что ли?» — вставая, продолжил амбал. «В парламентера не стреляйте!» — крикнул я и направился к ним. «А ты кто такой? Наш русский, что ли?» «А делаешь здесь чего?» Услышав родную речь, парни переключились на меня. «Работаю я здесь». «В гостинице этой сраной?» «Нет, тренером по нырянию с аквалангом. Эти, я показал пальцем на своих сопровождающих, жавшихся в сторонке, попросили попереводить, а то они тут понять ничего не могут. «А чё тут понимать-то?» — вызвали отдыхающие. «Мы уже задолбались им показывать, уже даже рожей тыкали, а они, козлы, только лыбятся. Мы бабок за этот вигвам отдали немерено, а тут душ не течет, кондиционеры и холодильники не работают, перебьем, блядь, паскуд!» «Да сдаются они, сдаются!» «На всех ваших условиях», — сказал я. «Чё хотите?» «Чинит пускай все!» «Может, лучше номера вам поменяют на нормальные?» — предложил я. «Во! Лучше так!» — согласился здоровяк. «Правильно, пацаны?» «Ну да! Чё мы будем в ремонте-то жить?» — поддержали они. «И чтоб номера, слышь, получше дали! И окнами не на помойку!» Я объяснил обстановку управляющему и сказал, что уже пообещал от его имени ребятам хорошие номера. Тот с облегчением согласился. «Люксы с видом на море подойдут?» — крикнул я парням. «А там все работает?» — поинтересовались они. «Ну, проверьте сами, выберите себе, где работает», — улыбнулся я. Управляющий уже собрал вокруг себя разбежавшихся от страха работников и давал им указания. «Э, браток, давай уж с нами до конца, а то эти черти, блядь, не понимают же ни хрена, опять в блудень кинутся!» Положив свою тяжелую руку мне на плечо, попросил здоровяк. «Меня Андреем зовут!» Буквально через полчаса все было улажено. Номера оказались подходящие, парни остались довольны. «Вот это другое дело!» — первый раз улыбнулся Андрей. «Заходи, тренер, водки попьем!» «Только полташку», — кивнул я. «А че так несерьезно-то?» — поинтересовались пацаны. «Режим, что ли, спортивный?» «Да дело у меня еще на сегодня по горло, так что напрягать не будем. Дела так дела. Тастуй тогда. За мирное урегулирование международного конфликта», — предложил я. Народ хмыкнул, мы выпили. «На их месте я бы тебе орден дал, как спасителю», — рассмеялся Андрей. «А где тебя, миротворец, найти-то можно, если чё? Ну, скажем, понырять, если решим». Я объяснил, где живу, и, попрощавшись, вышел. Около ресепшена я встретил управляющего. Он с улыбкой бросился ко мне. «Спасибо, спасибо большое, мистер Эпп, вы нам очень помогли». «Год жизни, считай, потерял», — пожаловался я. «Не люблю участвовать в гангстерских разборках». «Понимаю», — сказал управляющий, — «но вы молодец, были на высоте. Это русская мафия?» «Нет, ученые-ботаники». Управляющий, понимающий, кивнул. «Мне очень жаль, что так получилось, извините, пожалуйста, но вы теперь всегда дорогой гость в нашем отеле и можете проводить свое свободное время у нас в барах, на пляже и дискотеке. Сейчас я выпишу вам дисконтную VIP-карту. И знаете, мы, пожалуй, закроем глаза на то, что вы иногда у нас ночуете и без договора работаете с нашими клиентами. Я имею в виду дайвинг». «Ну что ж, пойдет», — сказал я. «И еще, я бы не отказался как-нибудь провести тут легально уикенд с хорошенькой блондинкой». «Договорились», — протянул мне руку управляющий. «Как выберете себе блондинку? Сразу к нам. Люкс с полным пансионом на уикенд ваш». Мы пожали друг другу руки, дело оставалось за малым. А я в другой жизни сам бы разнес на клочки такой отель, но, прожив несколько месяцев в Нубии, понимал местных. Сами-то они жили в такой нищете, что и осуждать их глупо. Тот, кто сидел на ресепшене в день заселения наших бугаев, возможно, и не предполагал, что это плохо, когда текут унитазы. И вполне вероятно, что он всю жизнь прожил в землянке, пользуясь уличным туалетом. Так, например, один из моих друзей Мухамедов Ибн Муди, узнавший, что я выкидываю бешеные деньги за номер, $1.5, пригласил жить у него. Совершенно бесплатно. Я из интереса пришел к нему в гости и увидел, что входную дверь он подпирает мертвым ослом. На солнце тот стал вяленым и вполне годился для таких целей. «А вы говорите, кондиционеры не работают». Своих уже знакомых парней из русской мафии я встретил вечером в баре спустя пару дней. «О, миротворец!» — приветствовал меня Андрей. «А мы как раз тут тебя вспоминали. Забодало бухать и валяться на пляже. Давай, что ли, нырнем напоследок?» «Лицензия у вас есть?» — поинтересовался я. «У нас есть бабки», — резонно заметил он. «Этого достаточно?» «Я в смысле, умеете или не умеете с аквалангом-то управляться?» «Ты же тренер!» — дружелюбно ткнул кулачищем мне в грудь бугай. «Покажешь, растолкуешь и управимся. Мы парни спортивные. Полтишка выпьешь? Давай». «Ну так как порешим?» «Да не проблема», — ответил я. «Завтра в 7:30 встречаемся в холле вашей гостиницы. Плавки там, полотенца берите с собой». «Давайте тогда, пацаны, еще по одной накатим и спать», — подытожил Андрей. Утром все шло, как и обычно. Я встретил ребят, привел их в один из дружеских мне дайвинг-центров, подобрал им оборудование, мы погрузили его на пикап и поехали в порт. Как обычно, в это время там суетилось много народу. Дайверы со всех клубов грузились на корабли, подвозились баллоны, продукты и напитки. «Слушай, а эти все будут вместе с нами, что ли?» — спросил Андрей, подходя к нашему боту. «Ну да», — ответил я. «Кораблик по 15 человек берет». «А ты нам отдельную посудину организовать можешь? Чем мы толпой-то? У нас своя компания, нам нафиг чужие не нужны». «Да не вопрос!» Я посмотрел на несколько стоящих у причала ботов, оставшихся на сегодня без фрахта. «Любой каприз за ваши деньги». «Ты только не блатуй», — предупредил Андрей. «Договаривайся за реальную сумму». «Я по мелочи не тырю». «Я как раз об этом и говорю». Первый же свободный капитан с радостью согласился взять нас на борт, сделав при этом еще и приличную скидку, которую я, естественно, с чистой совестью положил в свой карман. Владелец дайвинг-центра тоже не имел ничего против, лишь предупредил, что вся ответственность за моих клиентов на мне. В общем, все как-то удачно сложилось, и мы вышли в море. За первое погружение на мелководье ребята вполне освоились с аквалангом. Парни спортивные, дисциплинированные и не из робкого десятка, поэтому другого я от них и не ожидал. С конкретными пацанами работать, как показывает опыт, значительно легче, чем с понтовыми торгашами или представителями творческой интеллигенции. Они, как ни странно, в этой обстановке пальцы не гнут и четко выполняют инструкции, что, по-моему, самое главное. На втором погружении я решил прогулять своих парней вокруг рифа. Они с восторгом, как дети, рассматривали рыбок в кружевах кораллов, гонялись за скатами и кувыркались в толще воды. И вдруг на нашем пути попалась довольно крупная мурена. Она торчала из пещерки, образованной в коралловой стене рифа, и, казалось, дремала на солнышке. Я знаками показал группе, что приближаться слишком близко, а тем более трогать это, опасно. Мы зависли в 1.5 метрах, разглядывая ее зубастую морду. Мурена, казалось, никак не реагировала на наше присутствие, спокойно торча из своей норы. Тем временем один из парней снял ласту и неожиданно для всех ткнул ей прямо в нос зверюги. Мурена мгновенно вцепилась в ласту и рывками потянула незадачливого исследователя на себя. Такой прыти от нее никто не ожидал. Но парни не растерялись, и мы за ноги оттащили товарища от пещерки. Мурена бросила ласту и, прикинув численный перевес противника, скрылась в норе. В голове у меня внезапно родилось. Боец солнцевской группировки «Бумбараш» принял геройскую смерть в схватке с муреной посредством акваланга. И, приколовшись над этим про себя, я дал сигнал на всплытие. «Да ты просто охуел!» — заорал я на провинившегося, как только мы всплыли. «Ты чё, блядь, не понял, что тебе тренер говорил?» Со всех сторон набросились на него парни. «Сказали же, ничего нахуй не трогать! Хер бы ты свой сунул! А если бы она кого-нибудь из нас тяпнула?» «Да я как-то...» — оправдывался тот. «Ладно, хорош, поплыли на корабль», — скомандовал я. За свои услуги я был вознагражден. «Богатые клиенты — это хорошо». Ведь хотя я сказал, что работаю на себя, но мне приходилось платить за аренду оборудования, отстегивать капитану за его работу и прокат судна, отдавать долю клубу. Ведь лицензии-то у меня не было. С каждого клиента оставалось... То, что оставалось, я откладывал, пытаясь накопить на обратный билет. И такие скандальные ребята ускоряли процесс накопления. А чему нас учит наш же русский алфавит? Он же прямо с главного и начинается — «А, бы, вы, го, да. А бы выгода!» Прощались мы вечером в холле гостиницы. Хозяин ее с изумлением смотрел, как здоровенные лоси, выстроившись вокруг меня, прощались, выказывая глубокое почтение. «Я-то понимал их. Там, под водой, очень часто человек, занимающий высокое положение в обществе, превращается в маленького робкого ребенка, которому необходимо держать тебя за руку, чтобы не потеряться. В такие моменты я сам вырастал в своих глазах. Но поскольку хорошо помнил, что корона на голове однажды чуть не привела меня к гибели, вел себя скромно, чем еще больше подкупил ребят. «Спасибо, брат», — сказал Андрей. «Классно оттянулись. Но насчет Мурены, ну не грузись, ну так вышло». «Да ладно», — хмыкнул я. «Хорошо то, что хорошо кончается. Мы завтра улетаем, поэтому сегодня отвальная. Давай сбегай, переоденься по-быстрому и к нам. Мы тут банкетный зал сняли, посидим». Спустя полчаса я вернулся. «Ну, проходи». Все собрались в номере Андрея. «Знаешь», — сказал Андрей, — «мы тут тебе собрали кое-что. Ну, и так немного на жизнь решили оставить. Не делай это. Такой реальный и опасный труд ты за копейки выполняешь». Мне сунули в руки пакет с 7 бутылками водки, а Андрей протянул пачку долларов и горсть местных гиней. «Не рассчитали немного своих сил. Вот осталось чуть-чуть», — признался он. «А теперь пошли. Стол ждет». Я вернулся домой поздно, здорово пьяный, извиня подарками. «Ты что, ограбил бар?» — поинтересовался Али, помогая мне подняться по ступенькам на крыльцо. «Взял с собой, что не мог допить», — трудом выговорил я. «Ты сумасшедший!» — проворчал старик, укладывая меня на кровать.